и выходить на простор новой жизни, которую открывает нам всеобщая коллективизация. В ответ на нытье правых, пугающих нас, что, демол, тем по коллективизации не под силу, что мы дезахлебнемся в горлышке узких мест, партия призывает в поход против узких мест. Вы все знаете из газет, как в Ирбитском округе три района вошли в одну колхозную семью. Положено начало колхозу-гиганту на площади в 135 тысяч гектаров. Вот на какие великие дела надо себя настраивать, товарищи. А для этого смелее ломать сопротивление кулака и в ударном темпе завершить к праздникам все хлебозаготовки. В заключение решили послать в отстающий Гордеевский куст по хлебозаготовкам специальную комиссию из района. В нее вошли по собственному желанию Возвышаев, Чубуков и вписали еще судью Радимова. Товарищи, на разные у нас намечалось несколько дел коммунистов, хромающих в компаниях по хлебозаготовкам, но поскольку мы собрались в экстренном порядке и не успели вызвать их, то предлагаем перенести этот вопрос целиком на следующее бюро, — сказал Поспелов. — Может, проголосуем? — спросил Чубуков. — Чего ж голосовать, когда людей не вызвали? — сказал Азимов, вставая. — С мест не вызвали, зато тихановские здесь. Возвышаев стрельнул косым глазом на Марию, сидевшую рядом с Черноусом на диване. «Разбирать так всех сразу», — сказал Азимов. «Чего поодиночке таскать, как хорек цыплят?» «Да-да, товарищи, давайте перенесем на конец кампании. Может быть, некоторые поймут, подтянутся», — сказал Поспелов, вставая. Тяпин подошел к Марии и слегка толкнул ее локтем. «Ну, Маша, скажи Азимову спасибо, не то ощипали бы тебя, как курицу». «Жаль, что разное отменили», — сказала Шихмин, подходя к Возвышаеву. «Я хотел насчет учителей степановских поговорить». «А что там случилось?» — поспешно спросил Черноус, вставая с дивана. «Отказываются». «Как? От чего отказываются?» «От хлебозаготовок, от конфискации имущества. Предложил митинг провести на распродаже, отказались». «И мутит воду, по-моему, Успенский». «А, этот обиженный. Он когда-то военным столом заведовал в волости», — сказал Возвышаев. «Типично правый элемент». «Педагог хороший», — сказал Черноус и, вроде извиняясь, добавил. «Инспектор хвалит его». «В наше время мало быть только хорошим педагогом», — возразила Шихмин. «Учитель — проводник политики партии на селе». «А он, по взглядам, не то эсер, не то славянофил, и не поймешь». «Хорошо, мы разберемся», — заверил его Черноус. «И разбираться нечего, правый уклонист», — сказал Возвышаев. «Впрочем, в одном деле он меня удивил», — сказал Ашихмин уже у порога. «Приехали в Степаново-Тихановские представители агитировать его за вступление в колхоз, и он, знаете ли, согласился». Все имущество отдает колхозу, и дом, и амбар, и коров, и лошадь. — Вовремя сообразил, — усмехнулся Возвышаев. — Мы бы у него и так все отобрали. Добро это попом награблено и принадлежит народу, просто его кто-то предупредил. — Ах, вон оно что! Тогда мне все понятно, откуда забил источник благородства, — со значительным выражением поджал губы и покачал головой Ашихмин. «Мы все выясним», — торопливо говорил Черноус и кланялся у порога, пропуская всех впереди себя. Глава шестая. В семье Бородиных обеденное время еще перед ужином было не только долгожданным, но и веселым, людным и каким-то отрадным. До нынешней осени частенько приезжали и приходили гости, и перед тем, как сесть за стол, подолгу беседовали в горнице. Младшие девочки, Елька и Саня, просились гостям на руки и любили теребить кофты да полушалки, а то расчесывать бороды или усы. Особенно одолевали бабу Грушу, царицу. «А почему тебя царицей зовут?» «Нос у меня царский, дитятка, да голос зычный, как у Ильи Муромца, вот и зовут, стало быть. А почему у тебя бороды нету?»